Kyo.ru представляет. Если переселился в другой мир. Глава 20. Название острова. Цутия-сан, Цутия-сан, почему вы привязали меня к дереву? Потому что мешает. Говоря как обычно и высунувшись из-за дерева, я наблюдал. Сакура ерзала на моем плече и старалась вырваться. Времени возиться с ней не было, так что я просто привязал ее к дереву. Ребенок что-то кричал, но знакомых слов я не расслышал. «Говорит, не убивайте меня!» Я был связан нитью с Сакурой, так что получал синхронный перевод. Сейчас не время разведывать что-то, каждая секунда на счету. «Все хорошо?» Понимая, что слова не достигают цели, я закричал. Так я скорее хотел привлечь внимание врага. Широко открытыми глазами на меня смотрел ребенок с загорелой кожей. А перед ним была здоровенная черная собака. Огромный черный пес. Рост 1.2 метра. И от ребенка он был всего в 5 метрах. Зверь рычал. Его глаза горели красным. Открыв пасть, черный пес сменил цель на меня. Силище у псины было что надо. Лучше уж считать, что это монстр. Держа короткий нож, ребенок отступал. На лице был ужас, но тело не сковал страх. Сила духа явно выше, чем у Сакуры. «Вы о чем-то грубом подумали?» Когда что-то должно было случиться, я услышал голос. Это была связанная со мной нитью Сакура. И мне в данном случае лучше всего было оборвать эту связь. «Опять грубите!» Не было похоже, что тут скрывается еще кто-то. Черный пес присел, готовый наброситься. Очень было похоже на домашних кошек перед нападением на добычу. Положение было опасным, но я сохранял спокойствие. Сердце билось ровно, будто здесь был не я. Пес зарычал и в этот момент прыгнул. Отскочив назад, я растянул нить на уровне, где была моя голова. Я рассчитывал, что если все пройдет удачно, пес налетит своей огромной пастью прямо на нить и его разрежет. Но только рассчитывал. Прежде чем налететь на нить, он разодрал ее когтями на передних лапах. «Цутия-сан!» Позади раздался испуганный голос Сакуры, но на ответ времени не было. Благодаря тому, что я сразу приготовился отступать, я смог избежать первой атаки черного пса. Но он был силен. Конечно, не гоблин-генерал, но выше хоб-гоблина. «По крайней мере, он теперь на мне сосредоточился!» Между мной и псом были нити, но он всякий раз разрывал их. Из-за нитей движения врага притуплялись. Поэтому я мог избежать его атак. Если бы мы дрались на открытой местности, где не за что зацепить нити, меня бы уже сожрали. «Тут нити бесполезны!» Изначально я хотел связать ими противника, но при том, что врагу по силам разорвать нити, это было очень уж непросто. Я мог лишь нырять между деревьями, растягивая между мной и псом пряжу. Противник учился. Не разрывая нити и не сбавляя скорости, он направлялся ко мне. Есть! Бинго! Перед моими глазами была пасть черного пса. Клыки из открытой пасти были очень близко, но все же не доставали. Не только пес отслеживал чужие движения. Я разместил нити на уровне прыжка, еще я выбрал для этого приметную пряжу. После чего затянул там, где была шея. В этом бою я впервые использовал леску. Еще и вложил ки полностью, чтобы затянуть нитями место, где должен был прыгнуть враг. Потрясающе. Правда, потрясающе, но это как-то... Я понимал, что хотела сказать Сакура. Я уже не старался выглядеть круто в лобовой атаке. Мне такое не идет. Я убедился, что черный пес мертв. Подошел к нему и добавил в список поиска. О, в списке поиска высветилась адская гончая, ну точно. Я проверил, были ли еще поблизости адские гончие. Не оказалось. Убедившись, что частицы света проникли в меня, я подобрал черный камень, упавший на землю. Осталось еще что-то вроде клыка. Я убрал его в ящик с предметами. Может, материал какой-то? Вечером проверю. Может, пора меня отвязать? Сакура пыталась вырваться из нити, чем сделала все только хуже. В итоге нити только перепутались. Разобравшись с повелителем нити в мгновение ока, я обвязал руку девушки. Так, а теперь к делу. Что делать с ребенком, который стоял на расстоянии от меня, не сбавляя бдительности? Я думал, что сбежит, пока я буду драться, но теперь видел, что она подволакивала ногу. С виду чуть больше 10 лет. Когда-то в белоснежном, а теперь в перепачканном платье. И на голове бардак, прямо как у Сакуры по утрам. Выходило, что это девочка. «Сутия-сан, положитесь на меня! Дети родственников меня очень любили!» Нежно улыбаясь, к девочке приближалась черепаха в спортивной форме. В смысле, Сакура. Девочка была напугана и выставила вперед нож. Сакура подходила на шаг к ней, а та отступала на шаг. Сакура делала 2 шага, девочка 3. Местная увидела странную девушку в непонятной форме и с черепашьим панцирем. Ну, я бы тоже насторожился. Сакура что-то говорила, но я не понимал ее слов. В конце концов, она повысила голос. Похоже, что-то спросила. Девочка нахмурилась, не ответила и лишь смотрела на Сакуру. Вроде она слегка опустила свой нож. В хорошем смысле это смотрелось потешно, ведь настороженность она не сбавила. Сакура остановилась, расставила руки, показывая, что у нее нет оружия, и присела. Опять она произносила непонятные слова, и вот... «Я спросила, местная ли она?» Сакура с помощью духовной связи давала синхронный перевод. «Спасибо ей за это». Благодаря доброму отношению, напряжение девочки слегка ослабло. Она опустила оружие и пробормотала что-то. «Нет, меня привезли сюда на корабле», — сказала она. «Так она не местная. Я-то обрадовался, что мы первых местных нашли, а получил информацию еще лучше. Значит, на корабле привезли. То есть, где-то здесь мог встать на якорь корабль? Нет, раз девочка оказалась в таком положении... Многого ожидать не стоит, чтобы потом не было мучительно больно. Спроси, почему ее сюда привезли?» «Да, поняла». Удобряя речь жестами, Сакура задала вопрос девочке. Она все так же нежно улыбалась. От нее так и исходили материнские чувства. «Это, кажется, в ее деревню пришли солдаты и забрали ее силой. Ее и других мальчиков и девочек доставили в какой-то форт, где осмотрели. После чего отобрали некоторых и привезли на этот остров. Так она сказала». «Дети, которых отобрали. Так мало чего можно понять. Подозрительно все это, но информации слишком мало. И давно она на этом острове?» «Да, так, около недели». «Неделя. Значит, чуть раньше нас. Хорошо, что она выжила. Меня волновало, что с другими детьми, но сейчас важнее был корабль». «Корабль». «Как только он высадил детей, вроде как сразу уплыл». «Значит, корабля больше нет. Я знал, что лучше не надеяться, но все же...» «Нет, переключись. Этот мир не такое уж хорошее место. Не надейся на что-то». «А, Цутия-сан, девочка очень устала. Отложим вопросы». «А, точно, отложим вопросы. Место незнакомое. Если здесь есть еще адские гончие, я не уверен, что Сакура или девочка переживут эту встречу. Пора возвращаться назад. Сакура, отдай девочке изюм, должно быть, она проголодалась. А потом спроси, не пойдет ли она с нами». Я кинул Сакуре мешочек, где было около 20 изюминок. Кстати, он был сшит из оставшейся ткани. Итог насильно вбитого в меня увлечения матери. Сакура достала изюм и показала, как ест сама, после чего протянула девочке. Девочка боязливо вытянула руку, схватила изюм и закинула в рот. Видя это, Сакура вытащила из мешочка все, выложила на ладонь и протянула девочке. Она уже отвыкла от сладкого, только осторожничала. Девочка подскочила к Сакуре, схватила изюм и начала есть. «Пойдешь с нами? Угощу еще вкусненьким!» «Вот что я спросила». «Она сказала, что пойдет». Видя невинно улыбающуюся девочку, Сакура привела ее ко мне. Теперь ее взгляд не был резким, как у зверя. Был лишь детский огонек предвкушения. Как взрослый, я беспокоился из-за того, что удалось увлечь девочку едой, хотя в нашем положении еда была важнее. Я проверил через поиск адскую гончую, гарпию и гоблина. Поблизости их не было, так что мы пошли в наше убежище. Благополучно вернувшись к себе, первым делом мы занялись обедом. Как и вчера, я приготовил на простой печи рыбу, насаженную на ветку. А на мифриловой мотыге я пожарил найденную в деревне гоблинов птицу, вроде курицы. Я думал, уж не мясо ли гарпии это. Но после смерти они обращаются в свет, Так что, скорее всего, нет. Наверняка нет. Просто с адской гончей мне выпал клык. Так почему с мясом не могло так же получиться? Иногда же может с монстров что-то выпадать. Ведь такая здесь система. Сакура сдружилась с девочкой. Она держала ее за руку возле нашей бодьи с водой и обтирала влажной тряпкой. Платье тоже постирали и повесили на заборе. Пока оно сохло, ее закутали в шкуру на манер халата. Солнце светило яркое, так что времени потребуется немного. «Вот, Саува-тян, садись сюда!» Похоже, звали девочку Саува. Она была грязной, так что я едва ли понимал, как она выглядит. Но теперь видел, что она довольно симпатичная. Глаза острые, как у зверька. Не столько милашка, сколько красотка. Сакура говорила по-японски, но объясняла все жестами. Малышка прильнула к девушке. «Еще немного, и мясо с рыбой будут готовы!» Сакура передала мои слова на общем языке Сауве. Слегка кивнув, девочка уставилась на рыбу. «Что ж, хочу много всего услышать за едой». «А, Цутия-сан, я переведу все, что скажет Саува-тян!» Я начал думать, не прочитала ли Сакура мои мысли, раз успела озвучить все до того, как я спросил. Я представил образ, который не выразить словами, но выражение на лице Сакуры не изменилось. «Продолжим разговор?» «А, прости, задумался. Да, давай продолжать». «Это место называют Остров Жертвы. Легендарный остров, где спит монстр, несущий бедствие. Это... здесь». «Остров Жертвы. Ние. То есть дар и жертвоприношение. Меня тревожило это название, но было кое-что поважнее. Монстр, несущий бедствие? Я был готов, но место и правда хуже не придумаешь». «Так вот, монстр, несущий бедствие из старых историй, он поглотит весь мир и погрузит его в вечную тьму. Очень известная сказка. Она часто ее слышала от мамы. Будет плохо себя вести, и тебя съест монстр, несущий бедствие. Вот так здесь детей пугают». «Будешь поздно ложиться, за тобой придет монстр. Везде есть такое. Это старая сказка, так что никакой связи, но лучше придержать это в уме». «В общем, пока их везли сюда, человек в дорогих одеждах сказал: вы направляетесь на остров Жертвы, вам уготована судьба стать пищей, мы вернемся через год, если кто-то останется жив, мы вас заберем». «Оставили на острове и заберут через год. Этой девочке дали ножик. Только тут с нормальным оружием выжить непросто. Если исходить из названия и слов того человека, то этих детей принесли в жертву. В жертву кому? И если брать в расчет крупицы информации, то монстру, несущему бедствие. Но тут уж бесполезно гадать. И если чудом удастся выжить, значит, у малышки невероятная удача или сила. Если не умрут, значит, смогли себя реализовать? Выходит, что через год сюда приплывет корабль. Если попадем на него, то сможем сбежать. Остается лишь ждать». «Верно! Один год! Один год пролетит быстро!» Сакура не сколько говорила это мне, сколько себе самой. «Впервые в этом мире у нас появилась надежда. И именно за эту ниточку мы отчаянно ухватились. Нет гарантии, что мир за пределами этого места лучше. Пусть она безнадежно тонкая, и пусть дотянуться до нее непросто. С помощью повелителя нитей я ухвачусь за эту возможность непременно».